Все вокруг только и говорили, что об одном. Ене вызвали Биевек на поединок чести, призывая выступить молодому поколению семей. Такое уже очень давно не происходило, а с началом возвышения вторых и падения влияния первых, Ене всячески пытались вернуть прежнюю власть, но ничего не получалось. И вот теперь, используя убийство слуги как предлог, они обвинили Биевек в преступлении. Теперь у сильнейшего семейства Кальти не было другого пути, кроме как принять поединок чести, иначе их репутация может упасть из-за такого оскорбления. А вот пока настоящего убийцу поймают, если вообще это сделают и докажут невиновность Биевек, то поединок чести уже и закончится. Таким образом, самоуверенные Ени наконец получают шанс отобрать часть контроля над регионом, а также выиграть очень многое, ведь без крупных ставок между семьями это событие не обойдется. Не считая полученного куска территории влияния во всем регионе Кальти, победитель также заполучит различные системные предметы как низшего, так и земного рангов. Получит полезнейшую алхимию, ресурсы, собранные из тел монстров, ну и конечно же немалую сумму денег. Что же касается простого народа, то им это все, наоборот, в потеху. Так как событие поединка чести будет открытым для людей, то для горожан, жаждущих хлеба и зрелищ, это будет как глоток свежего воздуха. Вернувшись домой, Кай отказался от обеда, и сразу же направился к себе в комнату заниматься поглощением энергии. Затем, когда наступил вечер, а на улице стало темнеть, парень решил выйти во двор. Ему очень сильно нравилась эта зимняя прохлада, и сейчас почему-то захотелось насладиться этим моментом. Ступая по хрустящему снегу, он начал обходить территорию вокруг дома. Вскоре, возвращаясь обратно, Кай внезапно замер, так и не дойдя до входа. Перед дверьми стоял старик Джонга, со скрещенными руками на груди. Было неожиданно, что лекарь выбрался из подвала, хоть и получил какой-то важный ингредиент. Пристально смотря на парня, Джонга заговорил: «Я слышал, что-то произошло в городе». Парень кивнул. «Кто-то убил последователя семьи Ини». Кай вновь кивнул. «Скажи, это был ты?» Странно, но в вопросе старика парень не слышал ни гнева, ни печали, ни даже разочарования. В голосе лекаря звучал лишь один интерес и не более. Джонга было абсолютно все равно на это преступление. «Да», — тяжело выдохнул Кай. «Ясно», — совсем безразличным тоном ответил старик, отлично понимающий мотивы и причины такого поступка внука. «Ты уже говорил про это Ули?» «Нет», — покрутил головой парень, который никак не мог решиться сообщить это ей, но все же должен был это сделать раньше, чем она увидит плакаты. «Хорошо, я сам с ней поговорю. Она поймет». «Спасибо. Тебе не за что благодарить меня». После этого непростого разговора Кай ушел обратно к себе в комнату и вернулся к тренировке, параллельно с этим надеясь, что Улья сможет понять его. А уже на следующий день по Кальти прокатилась еще одна новость, вновь потрясшая весь город. Глава 9. Турнир. За более чем 2000-летнюю историю Кальти, ее правящие семьи не раз боролись за внутреннюю власть во всем регионе. Большинство их столкновений оканчивались масштабными и кровопролитными войнами. Так бы и происходило дальше, если бы 400 лет назад на разъединенную аристократическими конфликтами Кальтию не напали войска империи Алькея. Становление молодого государства под правлением твердой руки первого императора происходило быстро и неумолимо. Захватывая разделенные дикими территориями людские области, он менее чем за сотню лет смог расширить Алькею до нынешних границ. И хотя правители таких вот маленьких земель сопротивлялись, истощенные от междоусобиц, они не имели и шанса против имперских войск. Поэтому у этих семей был выбор сдаться или погибнуть. Вся эта участь постигла и регион Кальти. В те времена Биевек, Ени и Ниаян приняли верное решение и дали вассальную клятву императорской семье, взамен получив аристократический статус в империи. Но тогда существовало еще две семьи, каждая из которых была в разы сильнее всех троих сдавшихся вместе взятых. Даже в нынешние времена Ни одна из семей Кольти не могла сравниться с теми двумя, ни в силе, ни в родословном таланте, ни в наследии, ни даже в богатстве. Не только патриархи, но и старейшины тех семей, каждое поколение имели потомков, превзошедших ступень закалки души. Будучи настолько властными, они соответственно были невероятно высокомерными. Вторгнувшиеся в регион войска империи пали от их рук, и очень долгое время спустя новых войск так и не появлялось. Те две семьи решили, что империя испугалась их мощи. Но вскоре в Кольтею прибыл лично император Тарон I и его свита. Не более 10 человек в сумме. Ровно за одну ночь обе семьи были вырезаны до последнего их члена. Все слуги, и даже младенцы тех семей оказались убиты. Но самое главное, все это произошло невероятно спокойно, и лишь наутро люди узнали о кровавом происшествии. За всю ночь, никто не услышал ни крика, ни тем более звуков боя. Казалось, что словно бог смерти прошелся по тем землям, спокойно и непринужденно собирая свою жатву. Кольтея капитулировала, а вошедшие войска империи увезли в столицу все богатства вымерших семейств. За прошедшие дни, никто даже и не рискнул дерзнуть украсть их. Ужас собуял весь город. После этого события, Бивек, Ени и Ниаян познали истинное могущество императорской семьи. Поэтому они настолько испугались, что прекратили любые междоусобицы, лишь бы не прогневать властителя государства. С тех пор никаких аристократических войн за власть более не было, и простые люди, вечно страдающие от этого, наконец смогли облегченно вздохнуть. Но шло время. Между семьями вновь стали происходить мелкие конфликты, а старые обиды снова начали всплывать на поверхность. Страх перед могуществом императора постепенно спадал и забывался с каждым новым поколением. Все чаще происходили стычки в очередной борьбе за кусочки власти в регионе, но дальше определенной черты никто все же не заходил. В основном все столкновения происходили через слуг или вообще наемников, сами же члены семей находились все время за кулисами. Но постепенно напряжение росло, вот только и начинать открытую конфронтацию с нападениями друг на друга, семьи все же боялись. И вот такое открытое убийство последователя Ени, а затем и вызов на поединок чести семьи Бивек стали началом перемен. Желавшие воплотить свои амбиции и вернуть прошлую власть Ени, наконец нашли выход. Но и две других семьи не хотели оставаться в стороне. Что же касается Бивек, то настроение внутри их семейства, особенно у молодого поколения, давно стало агрессивным. Они всеми силами хотели доказать свою позицию номер один и проучить наглых завистников. В итоге, пока жители Кольти спали этой ночью, уполномоченные представители всех четырех семей собрались на общей встрече. В ходе долгих обсуждений, они смогли прийти к идее того, как сделать распределение власти, не устраивая новую кровопролитную борьбу и не гневя императора. Знатные семьи решили устроить турнир. А чтобы событие вышло более масштабным, они приняли решение позволить участвовать всем желающим. Было лишь два условия, подпадающие под критерии молодое поколение. Быть не старше 25 лет и находиться на ступени закалки тела. Что же касается наград за призовые места, то они оказались такими, что ни один предполагаемый участник, следующий по пути боевых искусств, не мог остаться равнодушным. Всего же призовых мест огласили 20. Занявшие с 20 по 11 места, получат от 1 до 10 золотых монет соответственно. Хоть суммы казались и не слишком большими, но на них можно было купить какой-нибудь редкий ресурс для развития, обычный системный предмет низшего ранга или просто жить более пары лет безбедно. Далее, призеры с 10 по 6 место, получат по 10 золотых, а также от 1 до 6 крохотных фиолетовых кристаллов энергии. Эти вещицы, одну из которых Кай видел раньше на 4 этаже торгового дома Кольти, были очень важными для тех, кто следовал по пути боевых искусств. Монстры, в отличие от людей, хранили свою энергию не напрямую в телах, а вот в таких вот кристаллах, которые формировались у них возле сердца, начиная со ступени закалки разума. Поэтому люди и охотились на монстров, дабы получать не только полезные в ремесле части их тел, но и кристаллы энергии. Крохотные, получаемые из монстров закалки разума, и малые, добытые из достигших закалки души, они были очень полезными ресурсами. Вмещая в себе гораздо большее количество внешней энергии, кристаллы позволяли воинам поглощать за раз больше энергии, чем они могут сделать просто из воздуха. Но так как кристалл вдохнуть попросту невозможно, то делалось поглощение другим способом – поеданием. Проглатывая кристаллик, воин мог заставить его расколоться внутри своего живота, используя внутреннюю силу, что принудит его выпустить содержащуюся в нем энергию. Ну а так как ей будет некуда деться, то практикующий боевые искусства сможет начать ее абсорбировать и закалять себя, либо же просто восполнять потраченную энергию. Такой способ развития позволяет в разы ускорить закалку, что и делает кристаллы энергии очень ценными. Ведь достать их крайне непросто, так как требуется убить монстра минимум ступени закалки разума. Начиная с 5 и по 1 места, призеры могли получить особые награды, включая также 100 золотых и 10 крохотных кристаллов для каждого. Занявшему 5 место будет полагаться системный предмет земного ранга. 4-му же достанется оружие такого же ранга, но созданное специально по желанию участника. Бронзовому призеру будет дозволено получить пилюлю красного тумана, нуждающуюся в редких ингредиентах, содержащих энергию особого вида, при этом с использованием специального метода алхимики семьи Сувон научились создавать эту пилюлю, способную ускорить закалку. Проглотив ее, как и кристалл, воин сможет получить запечатанную внутри лекарства энергию, которая выглядит как красный туман. Используя эту силу для закалки, человек может практически полностью целиком закалить выбранную часть тела, тем самым пройдя полноценный уровень за считанные дни. Купить такую пилюлю можно было минимум от 500 золотых, но при этом также нужны были связи с алхимиками, иначе даже с деньгами ее сложно достать. Это лекарство могло быть пределом мечтаний многих мастеров, которым не повезло родиться в богатой аристократической семье. Единственный, но незначимый минус этой пилюли – это требование перерыва в 2 года между приемами, а также суммарная ограниченность в 2 штуки за жизнь. Большее количество человеческое тело выдержать не сможет, и воин попросту станет инвалидом. Если ему еще повезет выжить, конечно же. Имеющие средний талант аристократы – могли позволить себе сократить срок достижения ступени закалки разума с 12 лет до 9 или 10, с помощью этой пилюли. А так как начать использовать технику дыхания можно было с 13-14 лет, то прохождение всей ступени закалки тела заканчивалось к 22 или 24 годам. Это, конечно же, при использовании еще и кристаллов маны. Такая скорость развития просто на порядок превосходила то, что могли показать простолюдины, не имеющие достаточных ресурсов. Минимум к 30, а то и 35 годам мог закаляться наделенный должным талантом человек, чтобы только дойти до заветной закалки разума. А ведь чем меньше было соотношение уровня развития к возрасту, тем хуже становился контроль над энергией, а значит и шансы подняться выше неуклонно падали. Именно поэтому более молодые всегда имели преимущество перед теми, кто такой же ступени, но старше. Все это делало пилюлю красного тумана невероятно ценной в глазах молодых воинов, ведь сократить путь на 2 или 3 года стоило очень многого. Она определенно заслуживала быть призом за 3-е место турнира. Что же касается 2-го места, то здесь призер мог получить эликсир 7 трав или же лучшее из возможных оружий земного ранга в кольте. Но только что-то одно на выбор. И если со 2-м все было понятно, то вот что это за эликсир могли знать немногие. А все дело в том, что каждая из 7 нужных для него трав была невероятно редкой и могла расти только в опаснейших местах диких зон. Сварить же этот эликсир было настолько трудно даже опытным алхимикам, что лишь удачный шанс этого составлял лишь жалкие 10%. Но эликсир 7 трав был настолько ценен, так как мог продлить максимальную продолжительность жизни аж на 20 лет, а также, что самое важное, увеличить талант в контроле энергии. А ведь в основном именно от него и зависело, сможет ли практикующий боевые искусства пройти дальше или же навсегда застрянет на одном уровне. Естественно, эликсир семи трав можно было использовать лишь раз за всю жизнь. Ну и конечно же, главный победитель всего турнира получит нечто самое ценное. Дополнительным призом за первое место будет являться невыбранный приз второго места, а вот основным – боевая техника земного ранга. То, чего жаждут многие даже среди знатных семей, но получить удается не всем. Любые ресурсы, сколь редки бы они ни были, все же имелся шанс добыть самостоятельно. Но вот с боевыми техниками ситуация обстояла куда серьезней. Особенно это касалось тех, что относились к земному рангу. Их было так мало, и так тщательно их оберегали, что даже не у всех аристократов в империи они имелись. Ярчайший пример – это семья Сувон. Какими бы богатыми они ни были, а также как бы их ни поддерживала имперская власть, достать боевую технику земного ранга они так и не смогли. За свое недолгое, всего лишь 300-летнее существование им так и не удалось отыскать такую технику. Чего не скажешь о других трех семьях с более чем тысячелетней историей. Что же касается создания техник, то в империи вообще не было тех, кто бы знал, как это делать. Все известные ныне навыки пришли к людям аж из далекого прошлого, когда на этих землях существовала более развитая в боевом плане цивилизация, на руинах которой и появилась нынешняя Алькея. Все ныне существующие в империи техники были лишь найдены потомками аристократических семей, что и позволило им возвыситься. Но требовалось понимать, что никто не передаст конкретный свиток с техникой, а просто дадут изучить ее часть победителю. И это нужно разграничивать, ведь не имея полной информации, воин сможет создавать технику, но вот передать ее кому-либо у него не выйдет, так как понимания для этого не хватит. Поэтому Сувон не сможет заполучить боевую технику земного ранга для всей семьи, как бы они ни старались. Вскоре, новость о предстоящем турнире и наградах разошлась по всему городу, а затем, со скоростью пожара начала распространяться и по всему региону Кальти. Специальные люди четырех знатных семей работали на максимум, разнося весть всюду. Казалось, что даже информация об убийце слуги и не забылась на этом фоне, хотя расследование на самом деле проводилось и далее. Конечно же, и до Кая дошла новость о турнире, который, естественно, не мог его не заинтересовать. Если он сможет занять хоть какое-то призовое место, то это станет большой помощью на его пути развития. А самое главное, до начала мероприятия у него есть еще 2 месяца. Именно поэтому парень решил заняться усиленными до максимума тренировками, собираясь подготовиться по полной. Отложив задание гильдии из-за перекрытых ворот Кальти на неопределенный срок, Кай закрылся в своей комнате. Максимум, как его могут наказать за просрочку исполнения миссии, это сделать штраф, что вычтут из оплаты за следующее задание. Это полнейшая мелочь на фоне важности турнира. Позавтракав, парень забрался на свою кровать и уселся в позе лотоса. Сейчас Кай намеревался заняться поглощением энергии всем телом, так как именно это позволяло ему становиться сильнее больше всего. Используя уникальную способность ведения и контроля энергии, парень собрал прямо вокруг своей кожи очень плотную прослойку внешней силы, которая в его глазах светилась словно святой ореол. Приготовившись, он резко внедрил эту энергию внутрь себя, а затем распределил всю внутреннюю силу по границам тела, дабы она стала преградой для поглощенной внешней и не дала ей убежать. Равномерно распределив силу повсюду, Кай стал ожидать ее поглощения. Наконец, завершив с этим, парень повторил все действия вновь, а затем еще раз, и еще раз. Затрачивая на весь процесс поглощения не более пары минут, он совершал это действие снова и снова. Медленно, но неумолимо его тело продолжало закаливаться. Так продолжалось вплоть до вечера, пока к нему не наведалась Улья, принесшая ужин, забывшемуся в тренировках брату. Джонго уже должен был поговорить с ней, да и она сама могла увидеть появившиеся по городу плакаты розыска. Но девушка совсем никак не затронула эту тему, а ее отношение к брату никак не изменилось. Улья хоть и была доброй души человеком, но даже она испытывала гнев и злость на тех, кто поступил с Каем так ужасно, перед тем, как девушка его нашла. Поэтому винить брата ей было ни в чем, а в мире, где правила сила, преступления и смерть являлись обыденным делом для простых людей, особенно если это было заслужено. Поэтому девушка никак не изменила своего отношения к брату, и просто ушла, после того, как принесла ему еды. На самом деле, Каю не сильно требовалась пища. Поглощая энергию, он мог использовать какую-то ее часть для восстановления сил организма вместо закалки. Именно это и позволяло многим мастерам проводить дни напролет, занимаясь лишь развитием. Но не стоило считать энергию панацеей. Она могла утолить голод и даже позволить без проблем бодрствовать несколько суток, но она не могла дать полезных веществ, витамин, ну и конечно же заменить полноценный отдых. Хотя, ходят слухи, что если превзойти ступени закалки души, то человек станет настолько могущественным, что сможет питаться лишь энергией в течение нескольких месяцев и не спать пару недель. А кроме этого, если верить слухам, то достигший этой ступени оказывался столь сильным, что ни один воин, находящийся ниже него, не был способен даже ранить такого человека. Это был кардинально другой уровень боевых искусств. Достичь его являлось настоящей мечтой каждого практикующего на пути воина. Ведь кроме колоссальной силы, такой человек мог омолодиться после повышения, а его продолжительность жизни возрастала до 500 лет. Но главной проблемой преодоления ступени закалки души являлось даже не невероятное требование к таланту, а отсутствие нужного знания. Ведь информация о том, как достичь следующей ступени, была известна лишь крайне малому кругу лиц во всей империи. Таких людей всего было не более нескольких десятков в Алькее. Ведь путь от простого человека к пику закалки души был в разы проще прорыва на следующую границу. Быстро съев всю принесенную Улей еду, парень вернулся к культивации. Но на этот раз он решил объединить поглощение энергии с физическими тренировками. Выбравшись на улицу, парень направился в свой излюбленный уголок сада, который он обустроил по-своему за прошедший год. В этом мире не существовало земных тренажеров, поэтому здешние люди заменяли их примитивным образом, а конкретно, камнями различных форм и веса. Они использовались в самых разных видах упражнений. Ведь каждый, даже новичок, только начавший практиковать боевые искусства, знал, что если совмещать поглощение энергии и физические тренировки, то скорость закалки лишь увеличится. Конечно же, это знал и Кай. Присыпанные снегом, в ночной тьме спряталось несколько крупных булыжников. Отыскав средний по размерам, весом в 60 кг, парень решил продолжить тренировку именно с него. Нынешних параметров Кая хватало, чтобы без проблем сладить с таким весом. Сначала были силовые упражнения, приседания, отжимания и другие. Совершая их вместе с камнем, Кай тренировал не только силу, но и выносливость, а также улучшал свою концентрацию, используемую для контроля энергии в таких непростых условиях. Совершив по одному подходу каждого упражнения в сотню повторов, парень наконец закончил разогрев. Следующий взятый им валун весил уже 120 кг. Вот с ним-то он тренировался аж до самого утра, напрягая свой организм до последней капли. Упорство и несгибаемая воля давали ему новые, скрытые силы человеческого тела с каждым очередным подходом. Кроме этого, Кай также делал упражнения для растяжки, ну и конечно же повторял навыки фехтования и безоружного боя. Плюс 001. Плюс 001. Такие вот сообщения изредка выскакивали перед Каем, но продолжающий тренировку парень просто от них отмахивался. Все его мысли были максимально сконцентрированы на развитии. Сколько существовало тех, кто мог лишь одним усилием воли убить его? Сколько нашлось бы тех, кто мог приказывать Каю с позиции силы. Сколько сейчас жило таких же, как он, людей, но которым повезло родиться в знатных семьях и использовать редкие ресурсы, техники и оружие. А от скольких ему приходилось скрываться и терпеть чужую жестокость, лелея надежду когда-то отомстить. Кай не сомневался, что даже имея необычное тело, а также способность видеть и управлять внешней энергией, существовали и те, кто все равно превосходил его в силе и в таланте. Ну и конечно же удача, что позволило тем людям вырасти в лучших для боевых искусств условиях. И это только если брать в расчет империю Алькея. Но существовали техники золотого и выше рангов, а значит были и те, кто владел ими, что находилось за пределами этой страны. Империя была огромной по меркам Земли, но такая же она во всем этом мире. Или же это просто песчинка среди океана. Пока существовали люди, способные раздавить его как мелкое насекомое, Кай не мог сидеть сложа руки. Не мог ждать, пока кто-то вновь распорядится его судьбой. Он сам будет решать свое будущее, и никто более. Именно ради этого парень так упорно тренировался, истязая свое тело по полной. Только обретя силу, он мог стать истинно свободным. И только боевые искусства могли помочь ему в этом. Перенеся смерть однажды, больше такому он случиться не позволит. Кай был слабым в том мире, и получив второй шанс, он наконец-то исправит это. С такими мыслями и настроем, парень раз за разом продолжал выполнять упражнения. И даже когда его руки и ноги начали трястись, а в глазах изредка мутнело, Кай не останавливался. Продолжал изнурять себя. Ведь он знал, что его особенное тело продолжает самостоятельно восстанавливаться с невероятной для человека скоростью, используя часть поглощаемой им энергии. А значит, Кай мог и дальше перегружать себя. И только лишь когда его голова разболелась настолько, что он уже не мог поддерживать способность контроля энергии, он наконец остановился. Ночь заканчивалась, первые лучи света нового дня упали на землю. Выронив валун из рук, парень стоял в саду, смотря куда-то в сторону светлеющего неба. За ночь его тело настолько вспотело, что ему пришлось раздеться до штанов. Но холод не был ему страшен. Даже совсем наоборот, это Кай настолько разогрелся, что в нескольких метрах вокруг него снега вообще не было. Волны тепла, исходящие от перегретого парня, расходились во все стороны, заставляя землю оттаивать. Стоя наполовину раздетым, Кай совсем не казался юношей 15 лет. Почти в 1,80 м ростом, он был достаточно плечист. Его спина, грудь, руки и ноги полнились стальными мышцами. Если бы не юное лицо, его бы сложно было бы назвать подростком. Со спины он казался самым настоящим взрослым. Необычное тело и занятия боевыми искусствами превратили его из худощавого мальчишки с ростом в 1,5 метра, в мощного и статного мужчину. Именно таким его видел в данный момент стоящий позади него старик. Незаметно подошедшего Джонга парень так и не заметил. Устал. Внезапно Кай услышал старческий голос. Но парень не вздрогнул и совсем не удивился, а лишь спокойно и гордо обернулся. Взор фиолетовых очей упал на старика. «Нет», — улыбнулся парень. «Просто перерыв сделать решил. Сейчас себя Кай чувствовал, как никогда хорошо». Невероятную усладу ему доставляло медленно остывающее от упражнений тело. «Я так и думал», — усмехнулся в ответ хитрый старик. «Но знаешь, Кай, ты можешь обманывать кого угодно, но не меня. Я же чую, что ты далеко превосходишь уровень закалки легких, так ведь?» «Возможно», — выдохнув, неопределенно ответил парень. «Хах», — издал легкий смешок Джонга. «Я не знаю, понимаешь ли ты это, но скорость твоего развития невероятна при учете того, что у тебя нет никаких ресурсов или древней родословной. Не каждому аристократу дано достичь закалки легких лишь за год». Удивленный такими речами, Кай слегка приподнял бровь. Конечно же, он понимал все это. Вот только это ничто. Я бывал вне Алькеи, во многих далеких местах. Мне приходилось встречать юношей и девушек твоего возраста или даже младше, которые уже были на ступени закалки разума. Тон Джонга полностью переменился. «Ответь мне, ты действительно хочешь идти по пути боевых искусств, по пути, на котором тебе вечно будут сопутствовать страдания. Такой резкий вопрос немного разгневал парня, так что Кай ответил столь же дерзко. Плевать, лучше я буду идти против небес и погибну словно мотылек, летящий на пламя, зная ради чего это, чем я отдам свою свободу в руки сильных, чтобы затем все равно погибнуть. Полный титанической воли и несгибаемого духа произнес Кай. Но более того, я чувствую, что суть моей души лежит к изучению боевых искусств. И свернуть с этого пути означает предать самого себя. Услышав слова Кая, старик Джонга немного удивился. Он не ожидал такой взрослой сознательности от внука. Лицо целителя разгладилось. Что ж, я все еще не поддерживаю твое намерение, но... Непонятно чему кивнул старик, но мешать тебе не буду. Впрочем, как и обучать. Вот только, это не значит, что я не могу помочь внуку. Держащий обе руки за спиной, Джонга неожиданно бросил что-то в сторону Кая. Ловко среагировавший парень, без каких-либо проблем словил непонятный предмет. Постарайся использовать ее хотя бы на треть, кинул напоследок старик, прежде чем уйти. Раскрыв ладонь, Кай взглянул на пойманный объект. Ранг. Земной. На этот раз Кай действительно оказался ошарашенным, а его глаза очень сильно расширились. И кажется, он начал понимать, почему же Джонга так долго пропадал в подвале и зачем нужен был тот редкий ингредиент, заказанный из столицы. Но самое главное, это откуда у старика оказались знания рецепта пилюли, а также навыки алхимика. Глава 10. Завершение подготовки и отборочный тур. Из прочитанных книг в библиотеке старика, Кай знал, что это за лекарство. Пилюля синего неба, при съедении, ускоряла абсорбирование внешней энергии, когда она попадала в тело практикующего боевые искусства. Раскалываясь в желудке, энергия из пилюли благоприятным образом действовала на весь организм, позволяя ему впитывать чужеродную силу быстрее. Если бы это была пилюля низшего ранга, то такой эффект длился бы не более одного дня. Но так как Джонга смог создать лекарство земного ранга, то это время увеличится до 5 дней. Но это при стандартном проценте успешного поглощения пилюли. Ведь хотя она начинала поглощаться уже сразу в теле воина, это совсем не значило, что вся скрытая в лекарстве энергия будет реализована на 100%. Кай знал, что любая пилюля имеет одно особое свойство. Когда распадается сдерживающая оболочка, энергия словно взрывается и пытается поскорее покинуть тело человека. Даже окруженная внутренней силой, она находит бреши и вытекает из организма, словно сбегающее дикое животное. Поэтому даже поглощение пилюль зависит от мастерства контроля энергии. Средним результатом является использование как минимум 1/3 всей силы лекарства. Талантливым аристократам под силу сохранить 40%, а величайшим гением империи – половину всей энергии. Именно про это и говорил старик Джонга. Но он и догадаться не мог, что способность Кая может позволить ему подчинить энергию пилюли и не дать уйти даже самой маленькой частичке. Парень может впитать все 100% лекарства. А значит, эффект продлится около 15 дней. После изматывающей ночной тренировки, Кай помылся, переоделся, позавтракал и отправился к себе в комнату. Он не желал откладывать съедение пилюли ни на мгновение. Удобно усевшись на кровати, парень прикрыл глаза и сконцентрировался на активации видения энергии. Мир мгновенно окрасился в новые краски, свет от которых проникал даже сквозь веки. «Поехали!» – прошептал сам себе Кай и сразу же отправил пилюлю в рот. Дав попасть ей в желудок, парень начал раскалывать ее оболочку своей внутренней энергией. Процесс поглощения пилюль никогда не был быстрый, поэтому Кай мысленно приготовился к долгому времяпрепровождению. Наконец, через почти 15 минут оболочка лекарства полностью ослабла и более не могла сдерживать бушующую энергию пилюли синего неба. К этому моменту Кай подготовился, окружив лекарство своей внутренней силой. Мгновением спустя, в области желудка парня произошел мощный энергетический взрыв. Он сжал зубы, а его живот резко вздулся, словно парень сильно переел. Лицо Кая помрачнело, но он все-таки смог удержать всю энергию, а затем и подчинить ее. Но даже это оказалось непросто. Можно было сказать, что сама пилюля состоит из десятков различных видов энергии, объединенных в одну. Именно поэтому подчинение заняло некоторое время, а после этого сам парень чувствовал ее как нечто очень тяжелое. Теперь ему стало понятно, почему у других людей большая часть энергии все-таки сбегает. Не будь у Кая своей уникальной силы, он мог бы максимум сохранить треть, как и многие другие. Чувствуя, словно двигает тяжелейший камень, ему приходилось поддерживать максимально предельную концентрацию, иначе дикая сила пилюли грозила вырваться из-под его контроля. Теперь Каю требовалось равномерно распределить ее по всему телу, кроме уже закаленных легких. Вообще, обычно энергию пилюли синего неба направляли в ту область, которая соответствовала ныне закаливаемому уровню практикующего. Но так как Кай закаливал одновременно все тело, его задача усложнялась многократно. Распределять энергию по всему организму было в разы тяжелее, чем направлять куда-то конкретно. Спустя почти час, Кай все же совершил это. Теперь оставалось лишь дождаться поглощения энергии пилюли самим телом, после чего оно получит долгожданный эффект на целых 15 дней. Кончено, это звучало легче, просто ждать, но на самом деле Кай находился на пределе. Он опять сильно вспотел, а его дыхание участилось. Будь в этот момент кто-то в комнате, то мог бы увидеть, как под закрытыми веками парня сильно дергаются глазные яблоки. С его носа начала капать кровь. Особая способность управлять любой энергией имела свои пределы, и сейчас Кай был близок к ним как никогда раньше. Его голова раскалывалась от боли, и даже некоторые сосуды полопались. Интенсивность контроля энергии в данный момент была настолько сильной, что казалось, словно Кай прошел сразу три тренировки, схожих с ночной. Но наконец, на третий час после съедения пилюли, ее сила все же сдалась и была окончательно поглощена телом парня. Ровно в этот момент Кай наконец перестал использовать умение контроля и тут же свалился без сознания. Очнулся парень лишь ближе к вечеру, когда услышал чей-то взволнованный голос, продирающийся сквозь пелену тьмы. Как оказалось, это была Улья. Зашедшая проверить брата девушка никак не ожидала найти Кая лежащим без сознания, так еще и с полоской крови на лице, которая вытекла из носа. Продирая глаза, парень начал медленно подниматься. Наконец взгляд сфокусировался, и он смог увидеть беспокойное лицо Ульи. «Ты в порядке?» – взволнованно спросила она. «Да», – как-то неопределенно ответил Кай, самостоятельно проверяя самочувствие. И как ни странно, он действительно чувствовал себя нормально. Голова более не болела, а лопнувшие сосуды перестали выпускать кровь. Части энергии внутри него не доставало, и подозревал Кай, что пока он был в отключке, его тело вновь занялось самовосстановлением. С другой же стороны, парень ощущал некую легкость и готовность к действиям. Поглощенная его телом пилюля улучшила возможности организма к абсорбированию внешней энергии. «Но у тебя кровь. Где?» Девушка достала смоченный платок и вытерла засохшую алую полоску на лице Кая. «Что случилось?» — продолжала напирать Улья. «Ничего страшного», — выставил перед собой руки Кай. «Я просто немного перетрудился». «И это ты называешь немного?» — возмутилась она. «Я зову дедушку, пускай проверит тебя». В итоге, Каю так и не удалось убедить Улью, поэтому вскоре она привела в комнату Джонга. Выслушав внучку, старик покивал и попросил ее выйти из комнаты. «Ты действительно еще та заноза», — выдохнул лекарь, массируя переносицу и смотря на Кая. «Ни одна пилюля не стоит того, чтобы гробить свое здоровье. Сколько тебе удалось поглотить?» «40%, не моргнув и глазом, — соврал Кай, так как о всей сотне сказать не мог. Ему бы просто не поверили. Услышав ответ, в глазах Джонга на мгновение проблеснуло удивление и восхищение, но это быстро прошло. «Ладно, ложись», — приказным тоном сказал целитель. Парень хотел было сказать, что с ним действительно все нормально, но упавшая ему на грудь ладонь старика повалила его обратно. И странным было не то, что парень не сопротивлялся, а то, что он не мог этого сделать. Небольшое давление со стороны Джонга было просто непреодолимым для Кая. Ошарашенно глядя на седого старика в рясе лекаря, парень понимал, что со всей своей силой вообще никак не может противостоять одной лишь руке целителя. И дело было не только в неожиданной мощи старого, но все живой на ступени закалки души, но в том, как именно Джонга распределял силу. Давя ладонью точно в центр тяжести тела Кая, старик неведомым образом распределял свою силу так, что парень не мог противиться. Уложив внука на кровать, старик начал сканировать тело парня, используя особую медицинскую технику. Минутой спустя Джонга закончил и убрал руку. Удивленно смотря на Кая, он сказал: «Опять ты меня удивляешь. Да, ты здоров. Наверное, Улья просто преувеличила», – пробормотал старик. «Но я заметил небольшое истощение энергии в твоем теле, займись восстановлением». С последними словами лекарь развернулся и задумчиво пошагал на выход. Кай же, как и сказал Джонга, восстановил через полчаса всю энергию и ушел на улицу. Сила пилюли синего неба уже давно впиталась в его тело, и несколько часов он бездарно потратил, просто проспав. У парня было всего около 15 дней, дабы максимально эффективно реализовать действие пилюли. Отныне, тратить ни секунды более он не хотел. Вернувшись в сад, Кай вновь занялся тренировкой тела, параллельно с этим поглощая энергию. Пилюля даст ему 5-кратное ускорение впитывания силы, так что он выжмет все соки из себя, но закалится как можно лучше. Все 15 дней Кай тратил минимум по 10 часов в сутки на тренировки. Его особое тело позволяло ему поддерживать такой сумасшедший режим и не стать инвалидом от повреждений. Кроме этого, парень занимался лишь однообразной тренировкой, совсем не тратя время на занятия с клинком. В итоге, как оказалось, действие пилюли продлилось почти 17 дней. Но даже после их окончания, Кай не прекратил занятия в таком темпе, а продолжил их еще в течение 33 дней. Таким образом, проведя в тренировке 50 суток, у парня оставалось еще 10 дней до начала турнира. Это время он решил посвятить клинку. Полдня он занимался фехтованием, отработкой стоек и взмахов, оставшееся же время Кай медитировал над мечом.